Но почему-то мне хочется обратить внимание вот на что. Обратиться немножко назад и напомнить 10 стих из 3 главы. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Вы знаете, в некоторые меры, но если понимать такими мерками, как мы сегодня понимаем жизнь, то вроде бы язык и слова, они не очень-то много и значат. Единственное, как можно отнять жизнь, это просто убить человека или еще каким-то другим способом. Но когда Господь говорит нам иметь жизнь, то Он имеет в виду часто не ту жизнь, в которой мы живем, и не то состояние сердца, которое мы имеем, а то, которое является по Слову Божию. Когда человек имеет мир, радость, благословение, это и есть та полноценная жизнь. Вы, наверное, сегодня согласитесь со мной, если я скажу, что очень много людей не живут на земле, а просто существуют. И вот очень далеко от той жизни, которую Бог спланировал, и от того понятия, которое Бог имеет, когда говорит о том, чтобы мы жили. И мы в нашей жизни очень часто испытываем такие времена, когда вообще-то нам не хотелось бы, чтобы даже они приходили в нашу жизнь. Но мы вынуждены их проходить, мы вынуждены переносить те или другие проблемы. И все-то Бог допускает с той целью, чтобы мы научились жить. Вы помните, я вам напоминал один текст Писания, когда Павел говорил, он сказал, я умею жить. И умею жить в скудости и в изобилии. Умею насыщаться. И умею терпеть голод. Оказывается, вот эта атмосфера, которая нас окружает, которая очень сильно влияет на нашу жизнь, и которая многих людей заставляет уходить из этой жизни, или от реальности через пьянство, или вообще самоубийству идти из жизни. Оказывается, что человек так себя чувствует, потому что он не научился жить. Он не научился мерить свою жизнь параметрами Библии. Он не научился ценить то, что Бог дает, и обесценить то, что нам жизнь эта земная предлагает. Вы помните, Павел сказал, что ради Христа я отказался от чего? От всего. И вот то земное, которое было для меня преимуществом, то ради Христа я пошел тщетою. Да и еще почитаю тщетою. Вы знаете почему? Не потому, что он не соображал и не знал, что он говорит и что он делает. Он хорошо понимал, что вот это наше земное счастье и радость, которые мы здесь имеем, это только маленькие намеки на ту жизнь, которая будет в вечности. И что там будут совсем другие радости, там совсем другие ценности, там совсем по-другому будем смотреть на то, что Бог нам предоставит. И потому Господь не учит ценить нас то земное, что мы здесь имеем, хорошее даже самое, выше, чем небесное и духовное. А я вас не запутал своими рассуждениями. Ну, например, я часто слышу такие слова. Ну, вот мы будем жить вечно. Ну, то ж скука будет. Ну, чем там заниматься? Ну, работать не надо. Знаете, для многих людей сегодня работа – это все. Они приходят усталые домой, ложатся спать и думают, когда же наконец пройдет то, что опять пойти на работу. У них же там недоделано. И вот мы мыслим такими категориями, что нам очень трудно понять, как нам будет в вечности. Мы все оцениваем в сравнении с сегодняшним моментом. И говорим, если сегодня мы где-то просмотрели, и нам стало скучно, то что мы будем делать в вечности всю вечность? Это ж ни конца, ни края. Это ж надоест жить. Но все дело в том, там другие ценности. Там совсем другая манера мышления. А то, что мы сегодня здесь приобретаем, это просто некоторые задатки того, что нужно будет у вечности охватить. Потому что наша жизнь, похоже, сегодняшняя на земле, при всех ее сложностях, она очень примитивная. Ее можно сравнить, и то не в полную меру, с внутриутробным развитием ребенка, когда он готовится жить здесь на земле. Он же там живет. И он получает необходимые задатки для жизни в этом мире. А когда он рождается сюда, вы знаете, то оказывается, все далеко не так, как было раньше. Он все заново познает. Оказывается, он практически ничего и не знает. Единственное, что ребенок знает, когда рождается. Почему? Когда ребенок рождается в семье верующего, где пели псалмы, где молились, он склонен сюда. Когда он рождается в семье неверующих, он склонен туда. Потому что он ищет ту духовную атмосферу, которая сопровождала его, когда он еще был в чреве матери. Вот такая же примитивная, по сравнению с вечностью, оказывается наша жизнь здесь, на земле. А потому Священное Писание говорит, кто любит жизнь, и дальше перечисляет, тот прежде всего удерживай свой язык от зла и уста свои от лукавых речей. Почему? Это будет старая истина, но она будет актуальна и сегодня, при сегодняшнем разборе, что все начинается с наших мыслей и с нашей головы. И самое сильное оружие в духовном мире – это мысль и слово. Мы этого недооцениваем, но отсюда начинается все. Самые первые размолвки в семье, разлад. Он, как правило, начинается с мыслей и с головы. Сначала никто об этом не знает, но оно уже есть внутри. Потом оно высказывается. И вот это слово, оно имеет силу. Оно несет заряд того духа, который эту мысль образовал, а после выдал ее, материализовал, в звуке преобразовал. Если это слово благодати Господней, то оно лечит. Она восстанавливает. Если это мысли от дьявола, они отравляют жизнь человека и разрушают ее. А вот почему Павел сказал, кто хочет, любит жизнь и хочет видеть добрые дни, он не сказал, работай, еще что-то делай. Он сказал, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Направил на начало всего, на мысли и на слова. Поэтому я еще раз застраю свое и ваше внимание, чтобы мы наблюдали за своими мыслями, а потом за нашим языком. Если мысли пришли в наше сердце, и если не пришли не от Господа, а от дьявола, и покуда они нами не были высказаны, не были лишены вред, то вред имели только мы. И это уже полбеды. Но когда я эту мысль высказал всему собранию, она была не то, что надо, то я в одно мгновение огорчил всех вас. Вот такую силу имеет слово, имеет мысль. Вы меня хорошо понимаете? Один я и могу своим словом, которое пришло не от Господа, а от лукавого, всех вас огорчить и разбить. Это сила слова и сила мысли. Поэтому, если хочешь и любишь жизнь, то начинай с самого корня, с самой глубины. Из кого прежде всего? Себя. Я недавно напоминал, когда был воскресенье в собрании в одной церкви, напоминал тот порядок, который Господь предлагает для христианина, для того, чтобы он шел за ним. Вы помните такое местописание? «И шло за ним множество народа». Он остановился, глянул и сказал, «Если кто хочет идти за мною, ну так, а чего, Господи, идти? Идут же уже». Ну, чего идти? Ты идешь с тобою толпы народа, 5-10 тысяч. Если кормил 5 тысяч, кроме женщин и детей, то там как минимум, наверное, было 15. И всякий лидер, когда за ним идут люди, он, ну, не может это не отметить. Ему нужна их поддержка. Но Христос, когда увидел, что они идут за ним, то он сказал, это мало идти ногами. Надо еще что-то сделать. И первое, это первая проблема. А почему нам бывает так трудно жить? Вам и мне. Потому что мы в этом смысле одинаковые. Потому что нами до сегодняшнего дня не исполнена одна из заповедей, которые Христос сказал, как можно идти за Ним. И Он не говорил, что вы не хотите идти за Мною. Если люди идут, то хотят. Или вы не знаете, Он так сказал, не может. Хочет и желает, но Он не может. И прежде всего, откуда начал это «не могу»? Говорит, отвергни прежде всего что? Себя. Второе. Возьми свой крест. А третье, и опять-таки оно не заставляет нас счесть и рассматривать. Иди за Мною. Отвергни себя. Потом взвали на свои плечи крест. Хорошо бы сказано, все сделал, и теперь сядь и отдыхать будешь. Да нет, иди. Если раньше в мире ты шел без креста и мог где-то что-то обойти, то теперь все, что возложено на тебя, считай его не лишней вещью, не лишним действием, а бери и иди за Мною. И вот самое трудное нам – это отвергнуть самих себя. И что бы мы ни говорили, какие бы мы проблемы ни решали, какие бы разборки ни существовали, самая первая причина в том, что не могли отвергнуть себя. Обида, почему она есть? Потому что не мог отвергнуть себя. Если я и вы отвергли вашего соседа, то если его обижают, то вам ноль внимания, правда? Это ж не вас, оно не касается. И вот первая проблема – это проблема номер один. Отвергни себя. Просмотрите вашу жизнь любой, и мы увидим, что не смогли до конца отвергнуть себя. Все-таки мы отстаиваем свои интересы, правда? Нет, нет, да и отстаиваем. Нет, нет, да и отстаиваем. Нет, нет, да и неприятно. А если бы отвергли себя, было бы совсем по-другому все. Это самое живучее, то в нас «я». Живем во плоти. И одно, и другое хочется. Я хочу и богатство. Помните, это когда-то Вашкевич любил повторять. Я хочу и богатство, и казны серебра, и еще придачу небесного царства, и спасение добра. Всего хочу. А здесь приходится, если одно хочешь иметь, то другое надо поставить в сторону. Но, естественно, у нас есть некоторая часть, совершенно нам необходимая, земная часть, без которой мы вообще жить не будем. Мы же об этом не говорим. Но мы говорим о тех пределах, которые часто в нашей жизни и в нашем характере, они сдвинуты далеко не туда, куда надо. Отвергни себя. И вот, наверное, поэтому нам очень часто бывает очень трудно и честно. Потому что действительно на земле много несправедливости, много лжи, много обмана, много обид. И поэтому, если не отверг себя, очень будет трудно жить. И люди, которые сумели в процентном отношении больше отвергнуть себя, они и спокойнее живут. Кто меньше сумел отвергнуть себя, тем труднее. И одна и та же духовная атмосфера одних очень сильно давит, других не очень. А некоторых она вообще не касается. А что мне говорят до того? Что мне до того? Я знаю, кем я призван. Я знаю, что я должен делать. И я делаю. И это очень важно. Помните, Павел сказал однажды, а я знаю, у кого уверовал. Это не просто слова. У них для каждого из нас заложен огромный смысл. И потому у нас часто бывают проблемы и неверие, потому что мы все-таки не знаем, в кого уверовать. Скажите, ну как так, не знаем? Иисуса Христа? Ну как, не знаем? Я имею в виду другую сторону. Мы очень часто в своем разуме ограничиваем его в его возможностях. И считаем, что в данном случае уже ничего сделать невозможно. И оказывается, мы его не знаем. Какой он есть? Я не имею в виду, какой у него рост был, или какой у него цвет волос был. Я совсем не об этом говорю. Но я говорю о его возможностях. И это подтверждается Священным Писанием. Вы помните, что ученики, когда Господь в течение своей жизни совершал те или другие действия, то они часто открывали глаза и говорили: «А это что?» В одних случаях говорили: «Что такое?» И бес ему повинуется. Потом пришло время, говорят: «Смотрите, и море ему повинуется». До этого времени у них не было понятия, что море может утихнуть по его слову. А когда они увидели, они так вот шаг за шагом познавали, кто он. Как и мы в некоторой мере тоже имеем такой опыт. Вроде бы и знаем друг друга, да? А потом где-то какие-то ситуации мы все-таки видим, что не совсем знали. Или в отрицательную сторону, или в положительную. Но сами для себя отмечаем, что все-таки не знаем мы. Не только друг друга, но часто и себя не знаем толком. Наверное, приходило время, когда разводили руками и говорили: «Это я мог так сделать?» Оказывается, мог. И я не говорю о каких-то подвигах больших, о делах веры. Я говорю просто о наших поступках. Мы иногда даже, если бы кто-то нам сказал раньше, что мы так сделаем, мы были готовы были упираться руками и ногами, что такого быть не может. А когда придет в жизнь, говорят: факты — упрямая вещь, да? Как ни говори, как ты не оправдываешься. Сделал? Не знал? Или не сбодрствовал, это не имеет значения. Но пришло время и сделал так или иначе. Поэтому нам сегодня очень важно следующее, о чем написано: уклоняйся от зла и делай добро. Это тоже два вопроса, которые... Это практическая жизнь, они сегодня присутствуют у нас. Уклоняйся от зла. Оно часто так лезет, да? А делать добро тоже само не делается. Вы понимаете, что везде нужны усилия? Когда зло плывет, это невозможно удержать. А начинать делать добро, невозможно заставить себя. В голове все легко и просто делается. А когда дело касается дела, оказывается, и одно, и другое непросто. И куда ни повернись, кругом непросто, да? И поэтому апостол Павел однажды сказал, и я думаю, это не будет для вас новым, когда он сказал, что все могу, но когда в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. И если вот эту истину не вспоминать или ее проигнорировать, то все получается не так, как мы планируем. Все оказывается нелегко, и все оказывается непросто делается. Поэтому апостол Павел говорил: уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Знаете, все мы любим мир, правда? Но очень редко кто его ищет. Вы понимаете, что заключается в слове «ищи»? Оказывается, в некоторых случаях его не так-то легко найти. Надо пошевелить и ногами, и руками, и головой. Как же найти этот мир? Особенно, когда кто-то не хочет его иметь. И вот первое такое целенаправленное стремление христианина – это искать мира. Потому что в нашей сложной обстановке, если его не искать, он сам не придет. Где ищи? Друг с другом, в семье и так далее, и так далее. Потому что вопросы, несогласия, проблемы, и надо ее решить так, чтобы был мир. И согласитесь, в некоторых случаях это нелегко и непросто сделать. Вот почему написано «Ищите». «Ищи мира и стремись к нему». Вы знаете, что есть люди, и они есть в любом обществе, и в среде неверующих, и в среде верующих, которые не ищут мира. У них в сердце только одно – сделать то, что им хочется, сказать, что им хочется, и взять то, что им хочется. Они совсем не думают о том, а что будет после. А что будет после? И мы в большинстве своем часто военные люди. Сразиться, переговорить друг друга, унизить друг друга и так далее, и так далее. Но это не будет мир. Если кого-то сумел переговорить, и он замолчал, это еще не значит, что между нами мир. Просто он еще не нашел ответа, но усиленно ищет его. И завтра он мне выдаст что-нибудь. Понимаете, о чем я говорю? Потому что он не ищет мира. Я когда говорил, наверное, не искал мира. А он когда слушал, не искал мира. Потому его и нету. Ведь не всегда сидеть рядом на скамейке и иметь мир. Можно сидеть, молчать и вести себя, как порядочные, хорошие люди, но настоящего мира Божьего не иметь. Вот Библия говорит, ищи мира. Вы поняли, о чем я говорю? Я говорю не о поверхностном. Я говорю не о том наружном, что мы часто имеем. Я говорю о глубоком и внутреннем. Потому что это есть основа всего. Вы помните, что после воскрешения, когда ученики были в сильном смущении, это первое, что сказал Христос, когда явился к ученикам. Помните, что Он сказал? «Мир вам!» Вы помните, как Библия советует нам приветствоваться, когда мы уходим друг к другу в дом? То вы говорите, как? «Мир дому вашему!» Потому что если прийти не с миром, то вы ничего не сделаете. Абсолютно ничего не получится. Человек, который не настроен мирно, у него нет трезвого разума. Я не говорю, что не понимает ничего. Я не это имею в виду. Но когда у него нет мира, когда в сердце есть вражда, то он будет всеми силами пытаться оказаться наверху, правдами и неправдами. Потому что у него нет мира. Поэтому я часто говорю, когда вы начинаете беседовать с кем-то, и вы видите, что человек начинает злиться, прекращайте говорить. Никакой пользы от этого не будет. Он не способен трезво вести себя. Не думай, что не способен оценивать обстановку трезво. Вести себя не может трезво уже. Он загорелся. Да чего говорить о ком-то? Вы сами себе знаете. Если вы продумаете хорошо, то вы вспомните, когда вы хорошо понимали, что вы не правы, но тем не менее добивали. А уже после, когда подумали, успокоились. И помните место Писания? Говорит, успокойтесь на ложах ваших и утишитесь, Псалом говорит, и тогда уже ваш вот станет налаживаться. А покуда у вас бурные высказывания один против другого, ничего не получится. Кажется, вот такие простые вот истины, но они никогда не станут банальными. Они никогда не станут лишними. Потому что в практике нашей жизни они встречаются с нами и мы с ними каждый день. Потому что мы говорим. Мы не можем не говорить. Это то, что Бог дал нам для общения друг с другом. Чтобы открывать друг другу наши мысли. Потом мы будем говорить. И потом первое, что удерживает язык свой от зла. И уста свои от лукавых речей. И так далее, и так далее, и так далее. Я, наверное, эту оставлю мысль и будем по порядочку. Почему-то мне захотелось на ней остановиться. Хотя я далеко назад шагнул по тому прошлому материалу. Наверное, мы кончили 22 стихом о Христе, да? Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, и власти, и силы. И я просто очень хочу, чтобы вы отметили, что для нас сегодня ангелы и власти, мы как-то их совмещаем с чем-то живым и действующим. А силы уже для нас материальная часть. Вот Библия говорит об этом. Это тоже за этими силами стоят живые существа. Это очень интересно. Вы помните такое выражение? Ангел, имеющий власть над огнем. Помните это место Писания? И видел я ангела вот. В Откровении будете читать. Оказывается, вот за всем этим стоит духовный мир. И это есть его проявление. И это тема непростая. Вы можете вспомнить псалом для рассуждения. Кажется, 105 или 108, где-то в этих пределах, точно не помню. Когда Господь через Давида Духом Святым в назидание для нас напоминал выход Израиля из Египта. И там есть интересные слова есть. Послал на них ярость, бедствие, саранчу и так далее. Вы помните, что там дальше написано? Это было посольство злых ангелов. Поэтому все вот эти стихии, вот эти вообще ветры, вот почему сегодня я об этом напоминаю. В этом есть великое счастье, что Иисусу Христу покорились ангелы власти и силы. Идет какая-то буря. Это не просто слепая природа. Ей двигает кто-то этой материи. Материя сама по себе, она ничего делать не может. Поэтому я не один раз напоминал, и еще раз хочу напомнить, потому что мы как раз подошли к этому тексту, где об этом написано, что ему покорились ангелы власти и силы. Вот почему, когда Шадрах, Месах и Авдинаго были брошены в огненную печь, раскаленную в 7 раз сильнее, то там был ангел с ними, который имел власть над огнем. Потому ничего не сделать не могли. Вы знаете, что есть же и ангелы света, да? Есть звезды света. И все это не слепое. Оно контролируемое, подчиненное. Это то, что не может приступить воле Господне без Его повеления. Я помню одно такое свидетельство. Вы помните, наверное, 3 года назад вот эти бури сильные были, которые действительно и лес погубили, и так далее, и так далее. И я тогда жил в Нешвиже. Но я уже не стану долго говорить, что у соседа сорвало крышу, разбило Запорожец, а у меня стояла теплица с открытыми дверами, и даже ни одного помидора не сломало. Хотя слива гнулась в дугу вот так, в буквальном смысле слова. Как глянул на улицу, стоит, у меня там не слива была, наверное, черешня. Где-то вот такой вот толщины. И смотрю, она согнулась вот буквально вот так. Как она не лопнула, я понятия не имею. Это было нечто страшное. Там и деревья поворачивало, значит, тополя поломало и так далее, и так далее. Но у меня абсолютно, я же говорю, даже не закрыли в теплице дверку. И на моих глазах у соседки поднимают ее теплицу и об землю раз, и нету ничего. Вот буквально как руками кто-нибудь взял и расщепал все. А здесь не было команды. Почему? Потому что ветер – это не ветер. Сзади стоит кто-то, кто управляет этим. И очень интересную картину наблюдали с вертолета, когда облет делали. Вот такая интересная картина. Говорит, огромный смерч идет. Но это уже было после того, как это все прошло. Говорит, сплошная полоса развалин, что попадало. Около города разделяется на два рукава, огибает город, потом соединяется опять вместе и опять пошел валить лес. Там действительно, там уже был не лес, там непроходимое что-то было. Знаете что, не было команды уничтожить этот город. Он разделился перед городом. Вы представляете? Перед городом разделился, а в лесу не разделился почему-то. Там вот такие огромные дубы вывернуло с корнем. Знаете, дуб есть дуб. Вот такие вот сучья побламывало. Это что-то такое страшное. Поэтому мы сегодня благодарны Богу, что ему покорились ангелы, власти и силы. Поэтому если мы имеем эту веру, если мы ходим перед Господом в его одеждах праведности, которую он дал нам, и подчиняемся ему, тогда нам нечего бояться. Нам нечего бояться. И если же Господь что-то допустит, но то и не спрячешься нигде. И нигде не спрячешься в то время. Поэтому я думаю, что это тот текст, это очень важный текст для нас.